Глава шестая. Духовный клон. Я не спешил проверять духовный навык. Пришло время связаться с городом. Я вынул из хрустальной доски малый микрофон, небольшой шарик черного цвета, и принял форму Акшара. Ящеролюды ответили почти сразу, как я активировал артефакт. «Где ты?» Голос был мне знаком, хриплый, старческий. От него меня передернуло. До сих пор свежи воспоминания, когда я был на грани смерти. «Цивилизация Альго. Задание такое же, как было у вас», — сухо ответил я. Мне хотелось как можно скорее отменить метку ящеролюда. В любой момент может сработать чип с неизвестными свойствами, который вживили мне в теле Акшара. «Альго». Мне показалось, что Акшар поморщился. «Держи микрофон рядом, я свяжусь с тобой. Не попадайся на глаза этим варварам». Ящеролюд отключился, а я сразу же перетек в форму змея Сапу. Снова телепортировался на всякий случай. Проверил второй духовный навык. Духовный поиск, 97%. Еще убить и поглотить души нескольких Альго, и я выучу новый навык, который прекрасно сочетается с меткой Аур Ванара. Пока я не знаю, как использовать духовные навыки одного вида в теле другого, но у меня и опыта в этом деле нет. Я уверен, что со временем научусь. Но бессмертные? Я никогда не сталкивался с ними в бою. Однако в памяти сохранилось падение гексагона Ванаров. И тогда любой из бессмертных мог легко прикончить меня. С другой стороны, я стал гораздо сильнее. И в отличие от бессмертных, я могу постигать начало. Я сомневался. Риск велик, но и награда немаленькая. Раньше я не особо понимал, что такое духовный навык. Но позже в зале предков я нашел полную информацию о таких способностях. Духовный навык – это способ избежать ограничения в познании начал для существ, которые слабее титанов. Аура, барьеры передачи информации, содержат в себе старшее начало информации и высшее начало эволюции вида. И для их использования не нужно постигать начало. Можно сказать, что духовный навык – это подарок изначального мира. В любом духовном навыке содержится старшее начало информации. В зале предков я нашел, что каждая цивилизация создает свой духовный навык после сотен лет развития, когда в генокоде вида накапливается достаточное количество информации. И я до сих пор не понимаю, как именно выглядит процесс создания духовного навыка. Очевидно одно – каждый духовный навык – это кровь и пот целого вида. И то, что я могу воровать их – вопиющая несправедливость. Статус уникального и правда нечестный. Чтобы получить самый распространенный духовный навык – Альго, я убил около 50 существ, лишь лордов и монархов. Непонятно, когда у меня появится следующий шанс провернуть подобное, поэтому надо рисковать. Я решил выловить отряд Альго и уничтожить его. Максимально быстро и эффективно. Но сперва я принял облик крылатого Альго. Мне так и не удалось привыкнуть к нему. Раньше всегда попадались более-менее гуманоидные существа. А сейчас ниже пояса тело белоснежного коня. А выше... Я белая горилла с гигантскими крыльями, как у ангела. Мне в таком виде даже ходить пока тяжело, поэтому я предпочитаю летать. Единственное, что нравится в новом облике – крылья. Каждое крыло длиной более 10 метров, и все перья невероятно прочные и острые. У меня уже появилась идея – создать из перьев оружие и вложить в него души Альго. Совместимость высокая, должен получиться мощный артефакт. Минуты три я привыкал к телу крылатого Альго, после чего активировал навык «Духовный клон». При этом я сосредоточился, пытаясь понять, какие начала используются в навыке. Мое тело покрылось золотыми символами, рядом появилась моя полупрозрачная копия. Я с интересом наблюдал, как копия приобретает физическое воплощение. В какой-то момент я почувствовал клона как другое живое существо. И в тот же миг мое сознание раздвоилось. Благодаря опыту с ментальными нитями я лишь на пару мгновений опешил, а затем сразу же взял контроль над клоном. Следующие минут пять я был похож на ребенка, который получил новую игрушку. Было очень необычно управлять клоном. Чем-то походило на то, как я в форме белого кана управляю подчиненным монстром. но степень слияния с клоном гораздо выше. Если подчиненного монстра можно представить клинком, который я держу, то клон – это рука. К сожалению, второй Владислав не мог использовать метки. Он обладал способностями крылатого Альго. Прекрасный разведчик, умеет скрывать себя и создавать иллюзии. Боец дальней дистанции, невероятно быстрый. Но на этом все. А вот я мог. Но что, если клон исчезнет после смены облика? Я принял форму змея Сапу. Клон остался. Но я ощутил, что срок его существования значительно уменьшился. Странно, но какие перспективы это открывает? Сразу пришел на ум духовный навык канов. К сожалению, сейчас для меня ментальные нити шелкопрядов бесполезны. С их помощью можно легко подчинить монстров, а вот с разумными существами все гораздо сложнее. Особенно, когда дело касается древних цивилизаций, вроде Альго или Акшар. Они прекрасно знают, как защищаться от ментального вмешательства, и даже если я смогу кого-нибудь подчинить, то после смены облика ментальная нить перестанет быть настолько мощной, и существо выйдет из-под контроля. Меня с мысли сбила активация малого микрофона. «Ты тут?» – голос старого Акшара неприятно резанул слух. Я принял человеческий облик, не рискнул снова становиться ящеролюдом. «Я тут». «Один из верховных старших Альго знает о тебе, но он в конфронтации с остальными старшими. Найди гексагон северо-восточной крепости, там тебя встретят. Приходи в форме Акшара. У тебя имеется карта местных гексагонов?» «Да, я все понял». Акшар отключился, а я выдохнул. Не хочется снова принимать облик Акшара, но так будет гораздо безопаснее. Не хочу, чтобы инцидент повторился и меня снова взяли в плен. Я задумался над влиянием неизвестного союза. Альго – одна из многих цивилизаций в списке Адама, и она оказалась связана с союзом. Интересно, как много цивилизаций объединились, чтобы противостоять Адаму. И есть ли в союзе лидер? Я открыл карту и нашел северо-восточную крепость. По пути туда я продолжу убивать военных Альго, чтобы выучить второй духовный навык. И мне совершенно их не жалко. Они относятся ко всем существам других видов, как к неразумным агрессивным монстрам. Так же и я отношусь к ним. Для Альго существует только один авторитет – сила. Если цивилизация слаба, значит она сама виновата, что не способна защититься и не имеет права на существование. Разобравшись с маршрутом, я отменил навык клон. Мой двойник медленно растаял в воздухе. После чего я активировал метку змея Сапу и полетел в сторону нужного гексагона, сканируя область вокруг себя, и сразу же телепортировался. Где-то далеко мощнейший взрыв снес несколько скал. Я едва успел убраться из-под удара, который даже не почувствовал. Бессмертный нашел меня. И зря я рассчитывал, что смогу сразиться на равных, пока я слабее. Но зато мне удалось примерно оценить мощь его атаки. В ней самое опасное – незаметность. Я телепортировался вновь и вновь, стараясь сбить бессмертного со следа. И на удивление у меня это получилось быстро. К тому же я наткнулся на отряд из пяти Альго. Как удобно. Обнаруженные духовные способности. Духовный клон, духовный поиск, духовная стрела, 83%. Я стоял в облике Акшара и ждал, когда мне откроют ворота каменной крепости. По пути сюда я прикончил более 30 Альго. И трижды меня едва не поймали бессмертные. В последний раз они использовали специальный артефакт, чтобы заблокировать местность от пространственных манипуляций. Но вся уникальность хрустальной доски в том, что ее почти невозможно заблокировать. Ворота открылись. Вышел мрачный Альго с алым копьем в руке, монарх. «Как вы добрались сюда?» – грозно рыкнул он. «Как прошли через все посты?» «У нас, Акшар, имеются свои секреты», – презрительно хмыкнул я. «Сейчас на нашей территории бесчинствует враг. Он способен менять облики и телепортироваться, управляет огнем и ядом». «Не встретил его, пока добирался до вас», — я пожал плечами. «Долго мне стоять тут? Мне сказали, что я встречусь с Верховным Старшим». Я смотрел на Альга, как на грязь. Того явно это злило, но он не мог ничего поделать. Акшары по могуществу равны Альгу, но я прибыл сюда с важной миссией, поэтому могу вести себя вызывающе. Гораздо хуже было бы, покажи я слабость и неуверенность». «Иди за мной», — прорычал Альго. Мысленно выдохнув, я направился внутрь крепости. Земля. Екатеринбург. Роза и Адель беседовали, когда к ним нагрянул эмиссар пастырей душ. Его появление застало их врасплох. «У меня новости», — безэмоционально сказал пастырь. «Вскоре к вам прибудет делегация народа Майя для официальной встречи. Разрешение было дано высшей Мителлой, поэтому будьте готовы. Встреча состоится в течение недели». Эмиссар исчез. Роза и Адель ошарашенно переглянулись. «Зачем высшей Мителле посылать к нам народ Майя?» Роза прикрыла глаза и потерла виски. «Каков ее мотив?» «Показывает товар покупателю», — мрачно хмыкнула Адель. «Не вижу ни одного шанса, что эта встреча полезна для нас». «Но я по-прежнему думаю, что высшая Мителла почему-то добра к нам», — пробормотала Роза. «Как же надоело, что от нас ничего не зависит!» Адель стиснула зубы. «Успеем за неделю захватить второй гексагон?» — задумчиво спросила Роза. «Выход на другое поле дал бы нам преимущество». «Не успеем, если только Владислав не поможет», — буркнула Адель. Нижний мир. Все время, пока я был в гостях у Альго, меня не покидало напряжение. Во-первых, я пребывал в облике Акшара, и у меня рядом с сердцем находилось что-то непонятное, инородное. Неизвестный чип может взорваться и убить меня, и я этого не могу предугадать. Во-вторых, Альго сложно назвать гостеприимными существами. Мне казалось, что в любой момент на меня могут напасть. Ну и в-третьих, я начал сомневаться в собственном решении. А что, если у Адама есть свои люди среди Альго? Или он как-то может наблюдать со стороны? Адам может услышать о встрече Акшара и Альго, затем сопоставить все факты и все осознать. Из-за постоянного напряжения подобные мысли не покидали меня. Я все больше тревожился. И как только Альго приказали проваливать, я сразу же поспешил оказаться как можно дальше от гексагона этих существ. Перед встречей с Адамом я сильно волновался, как первокурсник перед важным экзаменом. Напитал пластинку энергии, и меня телепортировало на остров. Адам уже ждал. «Я слышал, на территории Альго появился неуловимый убийца», — начал он. «На его поиски даже полубога послали. У меня по спине пробежали мурашки. Вовремя я закончил. Это был я. Сперва отвлек, а затем проник в гексагон и оставил кристаллы. Альго агрессивны и вспыльчивы», — довольно улыбнулся Адам. «Их внутренняя разведка далека от идеала. Самое сложное — проникнуть в центрах территории. Ты с этим справился, я рад. Твоя уникальная способность и маска лжеца творят чудеса, когда работают вместе. Я только после его слов вспомнил, что ни разу так и не использовал маску лжеца». «Что планируешь делать дальше?» — спросил Адам. «Вернусь в зал предков. Попробую войти на пятый этаж пагоды трансформации», — я скривился. «Отлично». Адам исчез, а я направился внутрь полуразрушенного замка. Солнечная система. Роза нервничала. Недавно Эваком объявил, что в пределах видимой Вселенной появился новый космический корабль. Чем-то он походил на первое судно, которое послал народ Майя, словно золотистый истребитель, но без крыльев и с футуристичными обводами на корпусе. Но на этот раз корабль был гораздо больших размеров. Совет Эвольверов собрался быстро. Многих не хватало. Сейчас в Нижнем мире активно шел захват нового гексагона, и сильные Эвольверы были нужны там, как никогда. «Снова к нам гости?» – мрачно спросила Нацука. «Который раз уже? Что им от нас надо? Разве мы теперь не в подчинении пастырей?» Агата раздраженно топнула. «Высшая Мителла, хозяйка пирамиды, разрешила народу Майя связаться с нами», — холодно сказала Роза. «Правительница пирамиды?» Никому из присутствующих не нравилось, что в любой момент может прийти сверхсильное существо и объявить целую галактику своим имуществом. «И ведь не поспоришь, если не хочешь быть уничтоженным». «Есть контакт!» — воскликнул Эваком. Неизвестное судно запросило пакет языковых данных. Отправляю. Роза обвела других эвольверов взглядом и дала согласие. Обмен языковыми пакетами – это первое, что делают две развитые цивилизации при встрече. Таким образом, они узнают информацию о языке другого вида и могут начать общение. Обмен завершен. Язык народа майя сохранен в моей базе. Неизвестное судно отправило запрос на связь. Подтвердить? Да, хмуро ответила Роза. В центре появилась голограмма высокого мужчины в золотых одеждах. У этого человека не было волос на голове и лице, но его череп покрывали серебряные вставки сферической формы, а часть скулы словно была металлической. «Приветствую вас, земляне», — на идеальном общем проговорил посланник. Роза скривилась. У людей Солнечной системы пока нет таких технологий, которые бы позволили моментально загрузить языковой пакет в голову. «Мы пришли с миром», — продолжил неизвестный. «Мы имеем целью наладить с вами связь и начать плодотворное сотрудничество в сферах торговли, политики, экономики». Человек из народа майя говорил долго. И вся его речь сводилась к одному. Их цивилизация желает лишь мирного сотрудничества. Причем некоторые условия, которые он назвал, показались Розе чересчур выгодными. И это подозрительно. С чего бы народу майя быть такими добрыми по отношению к цивилизации, которая слабее их? И как с этим связана высшая Метелла? Роза не могла понять мотивов, и это ей не нравилось. «Я отправил вашему ИИ всю информацию о том, какие услуги мы можем предоставить. Мы ждем вашего скорого ответа». После того, как майя исчез, около минуты все эвольверы молчали, переваривая услышанное. А затем они по очереди вышли, чтобы изучить информацию, полученную от Эвакома. Роза тоже открыла свой планшет и замерла, удивленно прочитав первую строчку. «Передайте сыну, что та, за кем он подсмотрел, передает привет, и пусть будет осторожен, его секрет о дважды старых временах раскрыт». Сразу после этих слов начиналось письмо майя. Роза несколько раз перечитала первые три предложения, и в это время в окно негромко постучались. Роза вздрогнула и выключила планшет. Открыла окно, затем закрыла. В комнате появился прозрачный Хайм. Недавно Роза использовала технологии, найденные Владиславом, чтобы заблокировать пространство в своем кабинете и обезопасить его от вторжения. Поэтому теперь Хаймы не могли открывать портал рядом с ней, и им приходилось стучаться в окно. «Вы вошли в контакт с народом майя», — констатировал прозрачный. «Да», — Роза рассеянно кивнула. «Вы что-то узнали о них?» «Конечно, народ майя хорошо скрывается, но хаймы везде», — проворчал прозрачный. «Мы смогли кое-что разузнать. Народ майя – очень малочисленный вид, любящий модернизировать свое тело. Каждый майя имеет в своем теле множество имплантантов. Многие из них вживляют в себя части других видов, меняют свою родословную. И в результате рождаемость майя достигла критически низкого значения. Сейчас им жизненно необходимо повысить популяцию. Уверен, что рано или поздно майя попробуют договориться о продаже девушек. И если это не получится с вами, официальными представителями Солнечной системы, они найдут других исполнителей, менее чистоплотных. Также они постараются отправить к вам как можно больше майя-мужчин. Например, в качестве военных или технических специалистов. Не покупайте технологии за бесценок, если не хотите, чтобы позже приходилось оплачивать дорогостоящее обслуживание. Но сильно наглеть они не будут, боятся пастырей. Вроде все сказал. «Спасибо большое», — искренне поблагодарила Роза. «Вы нам многое прояснили». «Вы хоть и плохие союзники, но какие есть», — вздохнул Хайм и вылетел в окно. Роза устало выдохнула и потерла переносицу. «Надо найти Владислава», — пробормотала она. «Пусть решает, что с этим всем делать».